самый быстрый танцор, ты танцуешь под прицелом зимы. Ты самый быстрый танцор, ты танцуешь под прицелом зимы. Ты носишь губы в стеклянном чехле, смеешься обезвреженным ртом. Но когда приходит ночь, ты узнаешь в ней больше, чем мы. Твои сиамские сны небезопасны для чертящих круг. Твои сиамские сны небезопасны для чертящих круг. И серьезные люди не знают тебя, для них ты не больше, чем гость. Но для тех, кому 16, ты как будто бы смотришь на юг. Ты самый быстрый танцор, ты танцуешь под прицелом зимы. Ты самый быстрый танцор, ты танцуешь под прицелом зимы. И ты спускаешься в самый холодный чертог, в дискотеку центральной любви. Ты открываешь им дверь, и ты называешь им срок. Но когда приходит ночь, ты увидишь в ней больше, чем мы. Когда приходит ночь, ты видишь в ней больше, чем мы.